Все стало совершенно ясно в единый миг. Утомленный и усыпленный моей болтовней Евтюхов несколько расслабился, и когда в потоке словесного поноса неожиданно полыхнула эта фамилия — Сошников, он с собой не совладал. Даже если бы не дар Александры, элементарная наблюдательность подсказала бы мне, что дело нечисто. В глубине глаз лжи Евтюхова отчетливо мигнуло. «Вам, скорее всего, эта фамилия ничего не говорит. Я позволил себе уже совершенно откровенно потешить себя издевкой, которую он, конечно, не мог понять. Он прошел у нас 3 сеанса, и даже этот, в сущности, чрезвычайно короткий курс оказался ему весьма полезен. Так вот, плата была чисто символической, чисто символической. Правда. Правда, и лечение не пошло ему впрок. Трагическая нелепость. Я, наконец, унялся. Надо было дать ему отреагировать, и как следует вслушаться в него теперь, когда в его подноготной пошли бурные процессы. Он действительно был железным человеком. Он настолько конспирировал цель прихода, что даже не ухватился за предложенную мной возможность. Судя по его поведению, у него действительно впереди была вечность. Он нервничал, но не позволял себе дать волю желанию ускорить томительный процесс и не допускал ни единого демаскирующего прокола. Его следующий вопрос не имел к Сошникову ни малейшего отношения. Он не был корреспондентом, ни деловара, ни кого-либо еще. Никогда не был. Я еще не присягнул бы в этом, но ощущение у меня к данному моменту проклюнулось такое. Он из ФСБ. То, что вы рассказываете, Антон Антонович, это весьма существенно, весьма существенно. Он со значением несколько раз покивал. А то, буду с вами откровенен, мне встречались и такие расхожие мнения о вашем учреждении, что это очередные шарлатаны, на американский манер выманивающие деньги у бесящихся с жиру высоколобых, всякая психоаналитическая дурилка, фрейдисты-скоробогачи импортного кроя, с запредельным уже бесстыдством прикрывающиеся заботой о людях. Только с высоколобами дело имеют? Конечно, у высоколобых доллары. Он говорил и внимательно следил. Возьмет ли меня это напраслина за живое?